Глава 11. Как ни старалась Нотти, но вспомнить Всеволода не могла. Да, было ощущение, что они знакомы, но вот давно ли и действительно ли он ее брат? «Расскажи про меня», – требовательно сказала она и добавила, – «и про себя тоже». Сева сидел на кромке лодки, опустив руку в воду. За лодкой бурлило, пенилось, временами высплескивались волны. Нотти примостилась на носу подальше от него. «Ты моя младшая сестра», — коротко сказал он. «Тебе 15, недавно исполнилось. Мне 17. Наши родители правят Срединным миром». «Чего?» — Нотти рассмеялась. «Папа — властитель-дракон, мама — единорог». «Ты уже говорил, что за чушь? Как могут дракон и единорог, ну...» «Они маги», — терпеливо разъяснил Сева. «Тотемные кланы. Когда хотят люди, когда хотят другие существа. Таких полно. Есть клан кошки, клан медведя, клан волка. Обычные анимаги с волшебством не сильно в ладах. Но есть клан дракона и неведомый клан. Они превращаются в волшебных существ, драконов и единорогов. Они сосредоточие магии, поэтому и правят Срединным миром. Ты что, все забыла?» «Вспоминаю», — сказала Нотти задумчиво. «Да, ты говоришь правду. Тотемные кланы, драконы и единороги, а еще стихийные кланы, верно? Мир людей, изнанка, наш мир, мир прирожденных. Я про себя ничего не помню». «Удобно», — фыркнул Сева. «Даже наказать тебя нельзя, ты же ничего не помнишь». «А что случилось?» — насторожилась Нотти. «Ты удрала из дома, поссорилась с отцом и непонятно как перенеслась прямо на Крайний Восток. Родители заняты, на юго-западе какие-то серьезные проблемы. Пришлось мне тебя выручать». «А я не просила, между прочим. Тебя бы уже мантикора переварила, если бы я не пришел». «Ладно». Нотти предпочла уйти от скользкой темы. «Спасибо, но зачем ты Эрика скинул с лодки?» Сева по-взрослому пожевал губами, будто формулируя ответ. «Он тебе нравится, да?» «За что?» Нотти разозлилась. «Да, нравится. Умный, добрый, отважный, не подлый. Я очнулась на берегу, а он туда с изнанки провалился. Перепуганный, чуть не утонувший, но кинулся мне помогать». «Слушай, сестра», — Сева был очень серьезный, — «не бывает таких совпадений, ясно? Ты дочь правителя, ты будущий единорог. Ты живая магия, как и я. И вдруг на краю мира ты натыкаешься на пацана, который магию ненавидит и умеет уничтожать, так?» Нотти молчала. «Думаешь, это случайно?» — спокойно продолжал Сева. «Мы род повелителей, мы храним этот мир от прирожденных, а значит, защищаем еще и изнанку, всех этих людей без капли волшебства в душе. Отец и мать сильнее всех в этом мире, но их сила в магии. Если появится тот, кто способен магию разрушать, он может и свергнуть, может убить, поняла?» «Почему я должна тебе верить?» – упрямо спросила Нотти. «Потому что в душе ты знаешь, что я говорю правду». Сева вдруг повысил голос и стал выглядеть еще старше. «Хотел бы я вернуть тебе память, но это не по моей части. Тут нужна мать и ее волшебство». Он помолчал, глядя на проносящиеся мимо берега. Лес вдоль реки становился все гуще, все первозданнее. «Надо было его убить», — вдруг сказал Сева. «Слюнтяй я. Магия могла не сработать, но клинок. Холодное железо убивает все». «Что ты такое говоришь?» — вскинулась Нотти. «Ты мог бы убить человека?» Парень, называющий себя ее братом, холодно посмотрел на нее. «Так я убивал. 2 года назад, когда кланы Медведя и Тиг начали войну, отец взял меня с собой, я сражался с ним рядом. В общем, да». Нотти поморщилась. «А ты убила бандита, который напал на тебя», — холодно продолжил Сева, — «год назад. Он схватил тебя и приставил к горлу нож. Сказал, что ты пойдешь с ним, и если будешь вести себя хорошо, то останешься жива. А ты убрала весь воздух из его легких, а руку с ножом заморозила, так что она распалась льдом, не помнишь?» Нотти затрясло. Она беспомощно замотала головой, но она что-то помнила, едва-едва, как со стороны. Чужая рука, только что бывшая теплой и мускулистой, стала черно-синей, ледяной, неподвижной. Шевелятся толстые губы, пытаясь схватить воздух. В глазах ужас и застывший вопль. «Нет», — крикнула Нотти. «Вспоминаешь, значит», — кивнул Сева. «Хорошо. А теперь будь добра, сестренка, пригляди за лодкой. Нам еще пару часов плыть. Я попробую связаться с отцом». Он вынул руку из воды, обтер лицо, добавил. «Пожалуйста, не делай глупостей. Мы же все-таки семья». И застыл с раскрытыми глазами, будто погрузившись в сон. «Это безумие», — подумала Нотти. «Я не могу быть дочерью дракона и единорога. Я не могла никого убить». Но она прекрасно понимала, Всеволод ей не врет. Широкие крылья попирали простор. Дракон, владыка Серединного мира, взмыл над утренними туманами. Заложил крутой вираж. Понесся вдоль границы того неведомого, что вторгалось в его владение. Скользнул над ним. Туман расходился. И Виктор видел под собой привычную для обитателей изнанки картину. Ряды пятиэтажек, строительные площадки, бульдозеры, экскаваторы, грузовики, вагончики бытовки. Любой видел это по телевизору, если с высоты, или с земли, если собственными глазами. В разные стороны от этого строительства расползались сильно проржавевшие машины. Самосвалы, скреперы, трактора и прочее. Выглядели они скверно, словно не один десяток лет простояв заброшенные под ветром, дождем и снегом. Какие-то остановились, наткнувшись на кое-как возведенные баррикады. Какие-то провалились в ямы и уже не могли выбраться. Однако Виктор видел и то, что более разрушенные стояли куда ближе к границам стройки. То есть врагу в последнее время удавалось продвигаться все дальше и дальше. И да, здесь было трудно летать. Стоило задеть крылом незримую границу, и дракон словно вляпывался в липкую густую паутину, облепившую его, опутавшую с головы до хвоста, так что он разом проваливался вниз. Приходилось быть осторожным. По счастью, пятно вторжения не было особенно широким. Как сказали бы в изнанке, один микрорайон. Там уже начиналось движение. Подъезжали откуда? Запыленные автобусы. Из них выгружался рабочий люд. Неспешно шагал к бытовкам переодеваться. Вверх никто не смотрел. Парящего в паре сотен метров дракона для них словно бы и не существовало. Вскоре широкая петля вывела Виктора на обратный курс. Он обогнул пятно застройки и теперь летел вдоль его условно-северной границы. Однако ничего интересного так и не увидел. Ну, машины, механизмы. Вот бетономешалка проехала. А вот автокран, вот какая-то цистерна. Не было здесь ни жутких тварей, ни бесчисленных армий. Люди – самые обычные люди, и Виктор не знал, что с ними делать. Обрушиться с небес, изрыгая губительное пламя, сжечь все, а потом уже разбираться. Но что, если это все-таки пробой реальности, неведомая катастрофа, и он видит перед собой не изначальных, не замаскированное нашествие хаоса, а самых обычных работяг? Что, если это именно изнанка, пусть измененная, но изнанка? Имеет ли он право бестрепетно сжечь все там? Сжечь живых людей, которым, быть может, а даже скорее всего, не ведают, что творят. Быть может, это все им кажется как самой обычной работой по сносу каких-то малопонятных развалюх. И тот странный городок, сквозь который пришлось пройти им Стель, он был или казался? Что если теперь устроился прямо посреди Серединного мира, его мира? Что это за напасть? И волей-неволей вспоминаться стало совсем невеселое. «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои. Все способные носить оружие. Настоящим объявляется мобилизация всех магов вне зависимости от силы». Дракон смотрел вниз, но не видел ничего, кроме мирной стройки. Солнце поднималось все выше. Внизу начинали рычать моторы. «Дальше надо, дальше. Им же откуда-то должны подвозить материалы и все прочее. Да и люди где-то должны жить». Если, конечно, это не великолепная, тщательно наведенная иллюзия, на вроде той, в которой удерживают маму Тель и Лой. И еще должна в теории отыскаться дорога, по которой сюда приехал тот самый автобус номер 53. Если, конечно, она не подобна тем путям, что открывает Тель. Где они пролегают в точности, не знала даже и сама единорог. На тонкой грани между миром изначальных и серединным, скорее всего, хотя с точки зрения науки физики тонкая грань не значила абсолютно ничего. Но пока дракон, как говорится, шел на бреющем и видел, как его серые пределы стремительно превращаются посредством ударно-комсомольской в точное подобие каких-нибудь черемушек. И там не было магии совсем. Какой-нибудь фокус-тель с фотографией, может, и получился бы. А вот дракону, воплощению чудесного, место там отсутствовало. Чем дальше он углублялся в чужое пространство, тем тяжелее ему было лететь. Вокруг не было магии. Это ощущалось, как дыхание ледяного ветра. И каждую секунду ему требовалось тратить собственные силы, чтобы не замерзнуть, не превратиться прямо в воздухе в человека. Ага. Периметр стройки начал загибаться. Значит, это все-таки не язык, это пятно. Уже хорошо. Дракон заворачивал, пристально вглядываясь в очертания земли внизу. Стоп, дорога. Заложенный вираж заставил бы позеленеть от зависти всех красных баранов. То есть, прямо из ничего, из развалин, принадлежащих еще серединному миру, вдруг вынырнул совершенно обычный на вид грузовик с серыми бетонными блоками в кузове. Вход, врата, путь, который им придется пройти. И хорошо бы на том конце оказались изначальные, а не же прирожденные, а не просто работяги дорожно-строительного треста номер такой-то. Дракон ринулся вниз, тщательно стараясь не задеть незримую границу, уставшую чужим пространством. Лапы коснулись земли. Здесь в серых пределах многое. Здесь в серых пределах многое, растущее на земле, так и замерло, словно поздней осенью, иссохнув, но так и не в силах умереть. Застыли желтые ломкие стебли, неподвижно лежали почерневшие листья. А рядом за чертой все было совсем наоборот. Зеленело, цвело, поднималось. Пусть и самое простое, сорное. Крапива, иван-чай, подорожник, лопухи. Все, что весело растет по обочинам да каналам само по себе. В серые пределы возвращалась жизнь. И граница этой жизни медленно раздвигалась. Пятно живого становилось все шире. Дракон смотрел на то место, где исчезала дорога. И видел, как из ничего возник очередной самосвал с гравием. И граница отодвинулась еще на метр. Что здесь происходит? Следом за самосвалом появился еще один автобус. В окнах лица людей, иные смотрели прямо на дракона, но, похоже, никто его не разглядел. Надо возвращаться. И взламывать это дело уже по-настоящему. Пуповину надлежит перерезать. И если это строительство так старательно имитирует настоящее, то без подвоза всего необходимого оно просто встанет. В обычной, нормальной, прежней жизни Эрик никогда не рискнул бы довериться незнакомцу, да еще старому пню, выглядевшему так, будто он косплеит волшебника. Беда в том, что это действительно был волшебник, а жизнь его стала совсем другой. Мир, в котором он жил и к которому привык, считал своим единовременно существующим, остался позади. Не факт, что удастся когда-нибудь вернуться. Да и был он, оказывается, лишь одним из трех, или сколько их там миров. Эрик слышал, что каждый год в мире исчезают миллионы людей. Кто-то, конечно, просто решает начать новую жизнь и рвет все контакты. Кого-то убивают бандиты и насильники, кто-то становится жертвой несчастного случая. А часть, наверное, как и он, проваливаются в иной мир. Понятное дело, это куда лучше, чем если тебя запытает до смерти извращенец. Эрик нервно хихикнул. Он шел за Риттером, все больше и больше удаляясь от реки. Ну а вдруг этот старик мало того, что маг, а еще и маньяк? «Не надо бояться», — сказал Риттер, не оборачиваясь. «Я не собираюсь причинять тебе зло. Мы поговорим, когда окажемся в безопасном месте. Если захочешь, то после этого сможешь уйти». Он помолчал и с явной неохотой добавил. «Я даже могу помочь тебе вернуться домой. Это трудно, обычному магу не под силу. Даже драконам и единорогам требуются слабые места в пространстве, чтобы перейти из мира в мир». «Но я-то легко перешел», — заметил Эрик. «Ты не перешел, ты провалился. Изнанка вытолкнула тебя сама. Что случилось, мальчик? Почему в тебе проснулась магия?» «Это не ма», — Эрик осекся. «Да ничего не случилось. Я пришел домой, но услышал случайный разговор родителей. Продолжай. Оказывается, что я им не родной». «Ага», — в голосе Риттера послышалось удовлетворение. «Это многое объясняет. Серьезный травмирующий момент. Он пробуждает магические способности. Чаще, конечно, они появляются после первого секса, после сильной боли, обиды или травмы. У девушек после начала женского цикла». «Фу!» — воскликнул Эрик. «Так это работает», — пожал плечами старик. «В нашем клане, когда были тяжелые времена и требовалось больше бойцов, Мы подвергали детей суровым испытаниям, пробуждая в них магию. Сбрасывали с обрыва, к примеру. Спартанцы воспитывали в детях мужество и для этого обычно сразу их убивали, мрачно пошутил Эрик. Ну и дураки, Риттер шутки не понял. Мы всегда страховали на дне обрыва. Подхватывали, если вдруг парень не полетел сам. Эй, со мной таких штучек не надо. Эрик насторожился и замедлил шаг. Тебе и не потребуется, Риттер остановился. Передохнем. Не мальчик я уже так носиться по лесам. Старикан и впрямь выглядел уставшим. Эрик кивнул и присел на землю. Он и сам устал. Риттер же вдруг подогнул ноги, но не упал, а уселся прямо на воздух. Под ним будто вихрь закружился, развеивая балахон. Старик усмехнулся и подмигнул Эрику, восседая в своем воздушном кресле. «Крутота!» – выдохнул Эрик. «А, дешевый фокус!» – махнулся Риттер. «Но, кажется, похвала ему польстила. Я воздушный маг, как ты, наверное, понял. Когда-то правил одним из четырех стихийных кланов. Воздух, вода, огонь и земля?» – уточнил Эрик. «Да. Когда я был молод, больше века назад, у нас тут произошла...» – Риттер криво улыбнулся. «Революция. Кланы объединились и сбросили власть драконов. Это, видишь ли, совершенно особенный магический клан. По формальным признакам они маги-оборотни. Но дело в том, что драконов в обычной жизни нет. Они порождены волшебством в чистом виде. Поэтому дракон владеет любой магией. А силы его, по большому счету, зависят лишь от силы духа и воли. Драконы – величайшие защитники Серединного мира и владыки его по праву. Но в ту пору драконий клан взорвался. Они слишком много возомнили о себе, слишком возгордились, слишком презирали простых людей и обычных магов. Рядовой спор с народом гномов закончился разрушением гномей столицы. С этого все и началось. Эльфы, всегда лояльные драконам, были обложены чудовищными податями. Любая красивая человеческая девушка, понравившаяся дракону, рисковала оказаться на вершине его башни, как это деликатно называлось. Некоторые сожрать непокорных могли, да. «Чего?» – растерялся Эрик. «Говорю же, они совсем берега потеряли», – объяснил Риттер. «Как у любого анимага, обернувшегося своим животным, психика драконов менялась. Так что против них восстали все, или почти все. Клан драконов был не маленький, сила огромная, ярости хватало. Но когда весь мир идет стеной, мы убивали и драконов, и женщин-единорогов». «Что?» – опять растерялся Эрик. «Это мало кто знает. Драконы брали жен из неведомого клана, клана единорогов. Они были поистине неведомым. Никто не знал, где они обитают, никто никогда их не видел, кроме как с драконами. А мужчины их и вовсе не показывались. Иные болтали, что мужчин-единорогов просто не существует. Не знаю. Темная история. Кое-кто утверждал, что они приходили прямо из мира прирожденных, чтобы становиться женами драконов. Не знаю. Женская мягкость и доброта, они должны были сглаживать их силу и грубость. Может быть, поначалу так и было, но потом единорогами становились, как правило, женщины драконьего клана, когда клан достаточно разросся. И они тоже изменились. Они забыли свой долг и перестали удерживать драконов от жестокости и жесткости. Единороги погрязли в роскоши, разврате, праздности. Лицо старика дернулось. Мы убивали и драконов, и единорогов. И это было непросто, мальчик. Вначале нас было четверо, по одному из каждого стихийного клана, освоивших новые умения. Но трое погибли, остался лишь я. Я и убил последнего дракона, пытавшегося бежать в изнанку, и его подругу. И так получилось, что титул убийцы драконов остался за мной, а моих товарищах Давным-давно никто не вспоминает. Горе побежденным, что ни говори. Риттер помолчал, а потом тихо добавил. А последнюю женщину драконьего клана, последнюю девушку-единорога я не убил. Я ее изнасиловал и отпустил в ваш мир. Был уверен, что род драконов прервался навсегда. Видишь ли, мальчик, я тогда тоже не знал, что единороги и драконы – суть одно и то же. В вашем мире женщина утратила большую часть своей магии, но она родила ребенка от меня. Тот не имел магической силы, но она проснулась в его сыне, который вернулся в Серединный мир и стал новым драконом. Нынешний повелитель Серединного мира – мой внук. А девушка, с которой ты был, его дочь, моя правнучка. Видишь, как затеяво легли карты? Эрик растерянно смотрел на Риттера и вздохнул. Наверное, я должен сказать что-то «ух ты» или «правда, что ли?» Но это как в мыльных операх, которые мама любит. Круто, что уж тут. Риттер покачал головой. Нет, мальчик, ты должен спросить другое. Как же вы победили драконов? Эрик помедлил, поскольку ему казалось, что он знает ответ, потом спросил. «Как же вы победили драконов?» «Мы научились разрушать саму магию», — сказал Риттер. «Мы были такими, как ты». «Какие будут приказы, владыка?» Они все смотрели на него. Ярослав, Тель, Лой. Ох, Лой смотрела совершенно не так, как надо. Давным-давно она так на него не смотрела. «Понимаю, Тель», — вздохнул господин дракон. Они уже выслушали его рассказ. Страж, в свою очередь, доложил, что граница чужого продолжает расширяться. Мертвые испуганы, если, конечно, к ним вообще применимо это слово. Машины пока продвигаться дальше не пытались, занятые прямым делом. Люди тоже никуда особо не шастают, словно ничего и не существует, кроме их стройки. «Значит, идем», — решил Виктор. «Мы вчетвером. Страж, бери оружие, чтобы без магии. Простая сталь, даже не эльфийская. Пройдемся, потолкуем, послушаем, выйдем к той дороге и...» «И, скорее всего, увидим то самое шоссе», — заметил Отель. «Мы уже там были, владыка». Она почти тлонилась, но поклон этот предназначался не столько ему, сколько Лой. «Значит, надо его перекрыть хотя бы силой». «А потом...» Владыка замешкался. В отличие от той четверки магов красных беретов, здешние рабочие ничего не сделали ему лично. Да и мертвым причинили зло, скорее всего, по незнанию. Или все-таки без драконьего пламени тут не обойдешься. Правда, непонятно, как, если он даже пролететь над стройкой не смог. Потом увидим. «Прекрасный ответ», — промурлыкал Лой. «Слова истинного дракона». Тель закатила глаза. Тем не менее, к загадочному месту они решили отправиться вместе. За ночь к отряду стражей подошли подкрепления. Особенно суетились четверо красноберетников. Они принялись было кланяться, но Виктор только отмахнулся, не до вас, мол. Происшествие с их участием уже казалось давним, забытым и неважным. «Прощаю», — коротко сказал он. «На 3 года и 3 месяца переходите в распоряжение Ярослава. Будете магами при страже. В бою и труде заслужите окончательное прощение и т.д. и т.п. Потом живите, как хотите. В законах местных, полагаю, уже разобрались?» «Тут у вас один закон», — буркнул Георгий. «Вы, господин дракон», — Виктор усмехнулся. «Ну да, так и есть. Самодержавие в чистом виде, никаких прав человека. Серединный мир, он вообще не место для людей». «Но мы прощены?» — спросил настороженно Святозар Любимович. «Права наши восстановлены, колдовать и чародействовать можем?» «Да, да», — отмахнулся Виктор. «Ну тогда по праву, изначально дарованному всем магам, мы имеем право идти в военный поход, не спрашивая разрешения по своей воле». У Виктора от такой дерзости даже дыхание перехватило, но Тель мягко взяла его за руку. «А ведь он прав, есть такой закон». Виктор на миг задумался. 4 мага... Сильных, недаром даже в изнанке могли колдовать, но неопытных. С другой стороны, они жили в мире без магии всю жизнь, «Может быть, вы мне пригодитесь», — сказал он. «Идите за нами». Даже обычные люди, если в них есть хоть след магии, могут временами чувствовать мысли друг друга, передавать близким свои эмоции. Об этом знают все матери, которых внезапно охватывает тревога за попавших в беду детей. Об этом знают по-настоящему любящие люди, вдруг ощутившие за сотни тысяч километров смерть или болезнь друг друга. Мужчинам этот дар дается реже, женщинам, которые от природы ближе к границе тонкого мира, чаще. По-настоящему сильные опытные маги могут передавать мысли по желанию, прицельно, иногда посылая их в одну сторону, как СМС, иногда разговаривая, будто по телефону. Сева опытным магом не был. Пусть и наследник рода драконов, но таких высот он еще не достиг. Один раз с ним говорила мать, однажды отец. Но это каждый раз была их инициатива. Да и не на таком расстоянии, конечно. Но он знал один фокус, который мог помочь. Сестра считала, что Всеволод простоват и полагается больше на физическую силу, чем на магию. Но ни она, ни родители не обращали внимания, что каждый раз, когда семья жила в замке над миром, Сева подолгу пропадал в библиотеке. Книг, которые там хранились, было немыслимо много. Большая часть книг – книги с изнанки, но хватало и написанных в Срединном мире. Часть – беллетристика, худлит, как насмешливо говорил отец. Часть – мемуары и биографии, в основном хвастливые, полные описания подвигов и побед. Но часть была книгами по магии. Свои силы Всеволод оценивал честно. Книг по магии оказалось больше 20 тысяч. Легким чтивом они не были. На каждую уходило по неделе. Причем иногда только к концу чтения становилось ясно, что содержание полнейшая чушь. Поэтому Сева потратил несколько месяцев, сортируя и выбирая самые интересные и многообещающие. Сейчас настало время попробовать прочитанное в одной из таких книг. Со всеми предосторожностями, разумеется. Некоторое время Сева просто сидел, закрыв глаза и вслушиваясь в журчание воды. Лодка неслась вверх по течению, сестра о чем-то размышляла. Честно говоря, Нотти его тревожила, в голове у нее был полный сумбур. Но еще больше Сева беспокоил Эрик. Проблемы у серых пределов, исчезновение сестры, появление странного парня, ненавидящего магию. Сева должен был достучаться до родителей, рассказать о происходящем и попросить совета. Вдох, выдох, журчание воды, прохладный ветер, бьющий в лицо. Он перестал вслушиваться, сложное искусство, которое дано не всем. Перестал ощущать ветер и брызги воды на коже. Забыл про то, что у него есть бьющееся в груди сердце и вдыхающий воздух легкие. Повис в бесконечной тьме. Бестелесным призраком. Уже не в Срединном мире и не в изнанке, и не в мире прирожденных. Где-то вовне всего. И позвал. Не голосом, а мыслью. «Я Всеволод, сын Виктора. Я наследник рода драконов, повелителей Срединного мира. Я зову по праву наследования». Что-то бесплотное, раздробленное, спящее шевельнулось во тьме. И он услышал ответ. «Кого ты зовешь, живой человек? Я зову вас». Все было именно так, как и написано в книге. Кто мы? Предки-драконы. Шевеление, шуршание, разлитая во тьме насмешка. Про это сказано не было, но, наверное, так бывает. Чего ты хочешь? Мне нужен разговор с отцом. Моих сил не хватает, чтобы докричаться. Чем ты заплатишь? Ничем, твердо ответил Сева. Я ваша кровь, ваше племя, ваше продолжение. Я не требую и не прошу. Я беру по праву. Силы у сильных. Снова шевеление и ощущение пристального взгляда. Ты знаешь правильные слова, похвально. Но ты потревожил покой ушедших. Насколько это важно? В Срединном мире настали смутные времена. Отец и мать у серых пределов, где мертвецы потеряли покой. Странный юноша пришел с изнанки. Он ненавидит магию и может ее разрушать. Тьма наполнилась яростью и голосами, перебивающими друг друга. «Они забыли, что ничто без нас. Они посмели убить драконов. Они едва не прервали наш род». И снова «Равновесие миров рухнет. Убей, сожги, растерзай. Все миры неспокойны. Это конец, конец всего. изнанка, серединный мир, прирожденные, все сгорит в огне, они поплатятся, поплатятся все. Сева едва не захлебнулся в ярости брыжущей из тьмы, но голоса прервались, стихли, слились в один. Мы не можем тебе помочь, последний из рода, мы ценим тебя, а вот твой отец знает ритуал, но ни разу не позвал нас. Мы связали бы вас, раз ты просишь, но твой отец за барьером, куда нам нет доступа. Не вини себя в слабости, ни один маг не сможет связаться с ним, не сможем и мы. Но мы дадим совет, если ты готов слушать. Я готов. Сева почувствовал, что его охватывает паника. Твой отец слаб и мягок, будь готов не подчиниться его воле. Сделай то, что не сделает он. Уничтожь пришельца с изнанки, он запал, что взорвет мироздание. Я сделаю это. Сева едва сам понимал, всерьез ли это он обещает, либо чтобы прекратить разговор, я смогу. Мы поможем, когда придет время. Поможем, просящий совета, когда, если осознаешь свой путь. И снова этот неприятный насмешливый взгляд, будто похлопывание по плечу, вроде одобрительное, но с презрением. Голоса ушли. Сева расслабился. Значит, он прав. Значит, парень опасен, и его надо уничтожить. Почему же он не сделал этого сразу в запале схватки? «Слушай нас, последний из рода!» Это был уж другой голос, спокойный, сдержанный, обращенный к нему. Сева растерялся. Про такое в книге не было. «Кто вы?» «Мы другая сторона силы. Ты говорил с драконами, услышал их. Услыши нас, мы единороги». «Ну да, конечно же!» Сева воспрял. «Вы можете связать меня с матерью? У вас свои пути?» Пауза, едва уловимый шепот на краю тьмы. Драконы не соврали, путь закрыт, барьеры высоки, но мы найдем способ. Мы передадим твои слова матери. Ответа не будет, но она узнает, что с тобой происходит. Я нашел сестру, но тут был еще юнош с изнанки. Мы слышали твой разговор с драконами, мы перескажем все, и мы дадим тебе совет. Твоя мать жестка и могуча, будь готов отвергнуть ее волю. И защищай юношу, пришедшего из мира без магии, всеми силами. Миры на грани гибели. Сам того не зная, он — наша последняя надежда. «Да мне ж совсем другое сказали», — закричал Сева в пустоту. «Сам решай, кого слушать», — последний из рода отозвалась тьма. И его вышвырнуло из пространства вне всех миров. Резко, будто досадливую мошку, прогнали взмахом руки. «Нельзя же так!» — выкрикнул Сева уже вслух. Он открыл глаза. Лодка стояла, упершись носом в берег. За кормой по-прежнему бурлила вода, удерживая суденышко на месте. Лес густой, темный, был неподвижен и молчалив. Сестры в лодке не было. «Гадство!» — выкрикнул Сева. Встал, потоптался, разминая затекшие ноги. Сколько он так просидел? Час, два, три... Судя по солнцу, скрывшемуся с деревьями не меньше пары часов. «Нотти!» — крикнул он. «Сестренка!» Оставалась слабая надежда, что ей просто потребовалось причалить к берегу, прогуляться в кустике. Но нос лодки слишком уж глубоко зарылся в гальку. Да и Нотти не отозвалась, и близкого ее присутствия Сева тоже не чувствовал. «Сестренка!» — тишина. «Где ж теперь ее искать? И что ему делать-то?» Пусть даже предки-единороги донесут его слова до матери, ответ он все равно не получит. Что ему делать с Эриком, если он его найдет? Убить или защищать? Где-то в глубине души Всеволод даже был рад, что Эрика рядом нет. Что выбирать надо не сейчас, да и в любом случае, прежде всего он с ним поговорит и даст шанс убраться назад или объясниться. Не потому, что этот нескладный парень ему нравился. Нотти не простит, вот в чем беда. Но для себя Сева уже все решил. Он будущий дракон, он следующий правитель. Отец все-таки прожил большую часть жизни в изнанке, он мягок, как обычный человек. Мать – женщина, к тому же она единорог, она слишком добра от природы. А Сева с детства знает свою миссию и свой долг. Если предки-драконы говорят, что парень опасен, тот должен умереть. Когда на весах безопасности целого мира одна единственная жизнь, как можно сомневаться? Странную они представляли собой команду. Впереди шли Виктор и Тель, по левую руку от Тель Ярослав, по правую от Виктора Лой, позади в отдалении четыре мага с изнанки. А впереди шумела нелепая и несуразная в серединном мире стройка. Крутил высокой головой подъемный кран, перетаскивая с места на место бетонные блоки. Вертелась бетономешалка, суетились рабочие. На них внимания никто не обращал, как и на окружающую стройку местность. Хотя нет. Один из рабочих их заметил и пошел навстречу. Кряжистый, в мятой спецовке, с ярко-оранжевой каской. Он казался смутно знакомым. «Обжора!» – прошептал Виктор и почувствовал, как сами с собой сжались кулаки. «Все-таки ты тут мутишь!» «Привет, хозяин!» – выкрикнул обжора. «И тебе привет, славная хозяюшка, а также всем сопутствующим! Заждался я вас!»